Глава 26. Эдвин. Длинный шрам от удара мечом. Еще несколько напоминали ножевые ранения. Парочка круглых рубцов наводили на мысли об арбалетных болтах. Волосы на груди были припорошены сединой. Сквозь них проглядывал след от ожога. Точно такой же, но больше, можно было увидеть на правой ноге. Эдвин поразился количеству отметин на теле старого вора. Сет лежал все на том же столе. Бедра были скрыты под куском ткани. Одежда отброшена в сторону. Рядом, разложив в ряд инструменты, стоял Парацельс. Пожилой доктор удерживал руку Сета так, словно она была хрустальной, внимательно всматриваясь в светящуюся рану. По просьбе Гааза они принесли в комнатушку дополнительные факелы. В неровном свете Эдвин видел, что на лбу доктора залегла глубокая морщина. Впервые увидев старого друга, Парацельс тихо охнул, и напряженное выражение больше не покидало его лицо. Но когда доктор раскладывал на тряпицу свои инструменты, его руки не дрожали. Врал ли им человек, именовавший себя Дормером, или нет, но через северо-восточные ворота они прошли без проблем. Стражники могли остановить кого угодно на входе в верхний город, а вот кто выходит обратно, им было плевать. Процесс пробурчал что-то о срочном пациенте, но стоявший на посту стражник лишь скользнул по нему сонным взглядом и захлопнул железную дверь. До рассвета оставалось еще пара часов. Однако Эдвину казалось, что они потратили все отпущенное время. Он пропустил момент, когда успел так привязаться к Сету. Ноги несли юношу обратно в лавку Ани, а старческая неторопливость Гааза вызывала раздражение. К его облегчению, к их приходу вор был все еще жив. Слабое сиплое дыхание все так же вырывалось сквозь полуоткрытый рот. На подбородке засохла пара капель крови. В тот момент Парацельс словно помолодел. Его лицо все еще было покрыто морщинами, но движения стали четкими, и не тратя больше ни секунды времени, он жестким голосом раздал указания. По его просьбе Аня принесла стопку тряпок и теплую воду. Врач больше не отходил от стола. Эдвин помог ему снять одежду с вора, но после Гас попросил лишь одного – не мешать. Юноша тихо сел на табурет в углу. Врач быстро оглядел свежие раны Сета, полученные в схватке в таверне Флориана, после чего сконцентрировался на руке. Его глаза глубоко запали, а губы шевелились, точно он вел тихий диалог сам с собой. Когда целитель вновь заговорил в полный голос, Эдвин вздрогнул от неожиданности. «Вы не врали. Я не видел подобных ран почти 20 лет. Даже к концу войны они стали редкостью. От кого он получил порез?» Юноша хрипло ответил. «Один из столичных гвардейцев. Полоснул ножом». «Молодой человек, вы уверены в своих словах?» Гас поднял на него глаза. «Столичная гвардия не использует подобное вооружение. Это был один из важнейших пунктов соглашения о пристановлении Вильгельма владыкой Симфории. Очень серьезное обвинение». «Кто-то еще носит на себе серебряные доспехи? Кроме того, их командир представился». «Да, я уверен». Врач наклонился обратно к ране и вновь замолчал. Аня замерла в другом углу комнаты. Со своего места Эдвин не мог видеть, спит она или нет. Все последние часы в нем бурлил адреналин, но теперь юноша чувствовал, что его глаза слипаются. Раздавалось ритмичное щелканье ножниц и звон инструментов. Иногда Гаас что-то шептал, ни к кому конкретно не обращаясь. Под эти звуки Эдвин то проваливался в беспокойную дрему, то выныривал обратно. После одного из таких погружений он с удивлением понял, что окна под потолком подсвечены красным. Ночь уходила, уступая место новому дню. Гаас стоял на том же самом месте. Его лоб блестел, под пленкой пота редкие седые волосы растрепались. Значительная часть тела Сета теперь была перевязана, целитель как раз затянул очередной бинт. Эдвин моргнул, чтобы согнать сон. Встал, тихо подошел поближе. Многострадальная рука вора, насколько он мог судить, больше не светилась. Выступающие из-под краев повязки вены все еще выглядели набухшими, но серебряный блеск исчез. Теперь вор выглядел просто избитым, щеки ввалились, заплывший глаз был перебинтован. «Он выздоровеет?» Парацельс вздрогнул, словно забыв, что в комнате еще кто-то есть, негромко ответил. «Говорите потише. Юная дама спит». Он кивнул в сторону Ани. «Насчет выздоровления я воздержусь от прогнозов. Точно могу сказать, что он не умрет этим утром». «Что вы имеете в виду?» «Я позаботился о его травмах. Вам еще предстоит рассказать мне, с кем он так подрался. Что касается пореза, подобные ранения опасны не только сами по себе. Если бы он попал к лекарю раньше, гораздо раньше, прогноз был бы более оптимистичный. Но руны успели разойтись по телу. Я вычистил рану, насколько это возможно. Колол и влил в него десяток снадобий. Поражение больше не распространяется, но вопрос в том, какой ущерб уже был нанесен. Я хорошо умею исцелять, но не умею возвращать к жизни уже мертвое». Гас отошел от стола, устало поманил его пальцем. «Присядьте. Настало время заняться вашей головой. Так вот, пока мы не можем знать, какие внутренние органы пострадали и как сильно. Ему понадобится время, чтобы восстановиться, и в лучшем случае останется лишь очередной шрам на руке. В худшем, возможно, нарушение дыхания, снижение иммунитета, поражение почек. Список длинный, как лотерея, в которой лучше вообще не участвовать. Для человека его возраста и рода деятельности любая неприятность может стать фатальной. Но точных прогнозов я сейчас дать не могу». Говоря все это, целитель снял с его головы головной убор, размотал тряпицу, оторвав присохшие края от раны. Эдвин поморщился. «Выглядит скверно, но в сравнении с лисом вы отделались легким испугом, юноша. Я заштопаю края и нанесу мазь. И пару-тройку дней походите с забинтованной головой». Юноша не спорил, сейчас его заботило другое. «Значит, гарантии выздоровления нет? А когда он встанет на ноги?» «Точно не так скоро, как вам бы хотелось. Я даже не буду ссылаться на рунное отравление. Обычных ран хватило бы, чтобы вывести из игры менее выносливого человека. Два ребра сломаны. Множественные порезы и ушибы. Он едва не потерял глаз. Кто нанес все эти раны?» «Мы искали вас», — Эдвин сглотнул. «Не было адреса. Не было ничего, только имя. Сет привел нас в таверну, дыра в полу». К его удивлению, Гас улыбнулся. «Старый лис еще помнит все свои норы. Эта таверна была одним из центров притяжения во время войны. Причем притягивала она как людей Вильгельма, так и повстанцев. Тальверт имел удивительное умение лавировать между направленными на него мечами. Но слышал, что он умер, причем довольно давно». «Да, теперь таверной заправляет его сын, Флориан. Судя по тому, что я слышал, дела идут не очень успешно. Вас он не вспомнил, но пообещал свести с человеком, который может помочь». «И Еремия?» «Да». Врач сбрил линию волос возле раны, после чего заработал иголкой. Эдвин выдохнул через нос от боли. «Один из тех, кто смог извлечь выгоду из войны. Всегда был таким. Ушлый, как хорек. Или змея, если хотите. Не могу сказать, что мы много пересекались в те времена. Но как минимум имя мне известно. Как старое, так и новое. Я с такими людьми дел не веду». «Он так и сказал, но сообщил, что адрес ему известен. Еще успел передать, что вы живете в верхнем городе». «Тоже мне секрет. Что произошло потом?» «Они на нас напали». Эдвин подавил горечь в голосе. «Все обещания были лишь уловкой. Узнав, что старый лис ищет с ним встречи, Еремия подготовился. С ним было трое людей, двое здоровяков и один... Я не знаю, как описать». «С чего бы ему вдруг нападать? Месть за те давние времена? Я слышал, что...» Юноша инстинктивно покачал головой. Гас вернул его макушку на место. «Нет, то, что его ищет Иеремия, это событие последнего дня. До этого Сет был в бегах все это время. Именно поэтому он получил рану, поэтому мы здесь. Дорога была долгой». «Столичные гвардейцы?» «Да. А может, и не только. Возможно, он не рассказывает мне всего». Эдвин бегло пересказал всю историю от момента, как он очнулся на берегу, до стремительного рывка по ночному Вествуду. Некоторые детали он пока опустил, подозревая, что это чужие секреты. Врач лишь покачал головой. «Старый лис в своем репертуаре. Всегда был авантюристом из тех людей, что идут на пролом. В армии его ценили за это. И по той же причине мы познакомились. Один из интереснейших людей среди тех, кого мне приходилось штопать в то время». Парацельзе взял в руку баночку с мазью. «Вы не упомянули, почему за ним гонятся. А также аккуратно обошли момент, почему решили пойти следом. Не удивляйтесь, пусть я и стар, но еще могу подмечать такие вещи. Эти факты как-то связаны?» Медальон словно отяжелел в кармане. «Да, но не уверен, что могу рассказывать вам все». «Пусть. Любопытство уже давно не входит в список моих пороков. Среди прочего, я поддерживаю связь со многими отставными солдатами того времени. Вы знали, что он был гвардейцем?» «Да». «Последний раз мы пересеклись незадолго до его ухода. Я гостил в столице с тех пор, так и не выбирался. Ну и после до меня долетали слухи. Множество их. Такие люди, даже если они пытаются оставаться незамеченными, молва все равно идет. Если хоть часть из услышанного правда, возможно, мне лучше и не знать всей правды». «Молва? Какого рода?» Он краем глаза заметил, как врач улыбнулся. «Теперь уже я не уверен, что могу рассказывать чужую историю». «Я видел кое-что в таверне, когда на нас напали». «Да? И что же?» Эдвин помедлил. «Он дрался не так, как обычные люди». «О чем вы говорите?» «Он исчезал. Просто пропадал в одном месте и появлялся в другом. Это не значит, что он двигался быстро. Я имею в виду, что за одно движение век он переместился из одного конца комнаты в другой». «Эдвин». «И тот, кто на нас напал, третий человек постулата, он делал то же самое. Сет вырубил одного из дробяков, появившись у него за спиной, просто из ниоткуда. Я знаю, что видел». К его удивлению, Парацельс не высказал никакой насмешки и не принялся спорить. Несколько секунд он сосредоточенно мазал голову юноши теплой мазью, затем, словно нехотя, пробормотал. «Как я и сказал, если хотя бы половина слухов правда, молодой человек, вы лишь подтвердили мои опасения». «Опасения?» «По поводу пути, которым пошел лис, после того, как покинул ряды гвардейцев. И нет, я имею в виду не воровское мастерство. В свое время этот факт также ошарашил меня. Но ко всему привыкаешь. Неудивительно, что один из самых ценных гвардейцев столицы мог добиться успеха на поприще, которое не столь любимо обществом. Но требует схожих навыков. Была другая подробность, тоже на уровне слухов, в которую я отказывался верить даже после всего услышанного. Впрочем, до этого момента». «О чем вы?» «Думаю, юноша, вы понимаете, что даже среди воров есть некое подобие иерархии. Мелкие карманники не рискнут заходить на территорию тех, кто обносит дома бедняков. А они, в свою очередь, побаиваются тех, кто вхож в замки высокородных. Грубый пример, но суть ясна. Своего рода лестница, как в любом ремесле. Всегда есть куда развиваться. В разных уголках симфории есть свои нюансы. Например, Вествуд. Как вы уже заметили, четко делится на верхний и нижний город. Преступности это тоже касается. За стеной...» Газ сделал круговой жест рукой. «У постулата мало власти. Здесь правят совсем другие люди». Доктор отложил мазь, перевел дух. «На севере местная гильдия воров занимается не только кражами, но и убийствами. Как я слышал, они добились определенного мастерства на обоих поприщах. Но при этом о них, на удивление, мало известно. Во всяком случае, мне». «Сет упоминал нечто подобное. Сказал, что связан контрактом, который обязует довести дело до конца, но также добавил, что он защищен от обмана со стороны нанимателя, изнанкой общества, такими же, как он». «Безусловно. Но после вашего рассказа, юноша, я могу с уверенностью утверждать, что под изнанкой подразумевается не просто сборище воров». Эдвин посмотрел вопросительно. Когда Сет ступил на этот путь, он понимал, что ему потребуется покровительство. Но это лишь одна сторона медали. Каким бы хорошим гвардейцем он ни был, вряд ли он мог сразу стать успешным вором. А значит, пошел туда, где мог изучить это мастерство. И, судя по всему, из всех возможных вариантов он выбрал самый неординарный. Процельс отмотал бинт и начал размеренно накладывать повязку. Эдвин нетерпеливо уточнил. «Неординарный? Забудьте, что я говорил о ворах Севера. Нет ничего удивительного, что подобные ячейки общества существуют как можно более скрытно. Но есть те, кто добился на этом поприще удивительных успехов. Никто не знает, в каком городе они зародились и где их штаб-квартира, если хотите. Возможно, ее вообще нет. Имя лидера, даже условного, тоже неизвестно. Зато известно другое. В узких кругах, само собой. Если у вас есть достаточно денег, смелости и не так много совести, то в любом городе Симфории следует посетить таверну, причем любую, даже если это сарай среди трех домов на пути куда-то в Маленго. Суть дальнейших действий мне неизвестна, но если все сделано правильно, эти люди ответят. И если требования и условия заказа устроят обе стороны, они берутся за дело. И всегда доводят его до конца. Заплатив деньги, вы можете быть уверены, что контракт будет исполнен». «Это похоже на то, что упоминал Сет», — признал Эдвин. «Но каким образом они узнают о возможном заказе?» «Понятия не имею. Я еще не дошел до самого интересного. Любой мастер своего дела не может утверждать, что добьется стопроцентного успеха. Это была бы просто самоуверенность и бахвальство. А эти люди могут по нескольким причинам. Во-первых, репутация. Думаю, если бы хоть одно дело завершилось провалом, об этом сразу стало бы известно. А во-вторых, по слухам, эти люди на короткой ноге с той стороной». Сначала Эдвин не понял, что доктор имеет в виду, но Гаас замолчал, сосредоточенно наматывая очередной слой бинта на его голову. И юноша потребовал разъяснений. «Это фигура речи?» «Отнюдь. Полагаю, не раз и не два вы слышали, как при упоминании усопших говорят про уход на ту сторону. В этом случае упоминание и правда метафоричное в каком-то роде. Ведь мы не знаем и не можем знать, что ожидает человека после смерти. Зато в церковных писаниях и постулатах упоминание той стороны куда более конкретизировано и упоминается невероятно часто. По легенде, именно туда ушел Годвин после того, как пожертвовал собой. Туда же ушли все остальные. Оттуда в мир текла сила, наполняющая мир в те времена. Там же она и была запечатана. В общем, некая изнанка, не подвластная обычным смертным». «Но вы ведете к тому?» «Да. Бытует мнение, что упомянутые мной люди достигли на воровском поприще такого мастерства по одной простой причине. Та сторона открыта для них. Какие замки способны защитить от человека, который может появиться сразу за закрытой дверью? Само собой, за упоминание подобного в присутствии священнослужителя вы будете уличены в ереси быстрее, чем договорите фразу до конца. Но если отбросить рациональный подход и некую закостенелость всего церковного института...» «Думаете, именно таким образом Сет перемещается так быстро?» «Судя по вашему описанию и всему, что я слышал ранее, эта версия как минимум требует рассмотрения. В паре шагов от нас лежит человек, ставший героем войны, а затем бросивший все и добившийся такого же успеха, но уже в другой области. Хотелось бы верить, что высшие силы тут ни при чем. Это давало бы некую надежду, что за любым успехом стоит упорство и желание. Но по своему опыту могу сказать, что что иногда упорства недостаточно». «Если это правда...» — Эдвин глубоко вздохнул. «Что само по себе немыслимо. Зачем тогда вообще передвигаться по-обычному? Моргни здесь и открой глаза в столице. А в драке он мог наносить удары каждый раз с неожиданной стороны». Газ погрозил ему пальцем. «Сразу видно, как вы молоды. Закон жизни, что у всего есть цена. Судя по тому, что я вижу...» Парацельс посмотрел на тело на столе. «Подобный прием, если это действительно переход на ту сторону, требует невероятных затрат энергии. Ничего удивительного, что нашего общего друга хватило лишь на пару подобных трюков, по вашим словам. После чего он скатился с лошади и больше не открывал глаза. Удивительно, как он вообще остался жив. Думаю, рана и без того забрала почти все его силы». «Мне кажется, он знал». Эдвин кивнул навстречу своим воспоминаниям. Либо подозревал подобный исход. Весь день просидел в комнате и копил силы. «Узнаю, Лиса. Умение планировать, перемежающееся с любовью к импровизации». «Он же делал это при мне ранее, когда получил рану на руке. Переместился со второго этажа на первый, прямо за спину одному из гвардейцев Бернала. Я тогда даже не понял, что произошло». Парацельс выронил бинт из рук. Белый рулончик покатился по полу, оставляя за собой полоску ткани, тянущуюся к голове юноши. Врач подхватил ножницы, чиркнул ими в воздухе. Эдвин увидел, что его рука дрожит. «Что такое?» Газ сдавленно ответил. «Юноша, своим рассказом вы и без того воскресили множество похороненных воспоминаний. Но сейчас вы только что назвали имя. Повторите его». «Бернал? Вы об этом?» «Откуда вам известно это имя?» На щеках Газа заходили желваки. Эдвин непонимающе посмотрел на старика. «Что-то не так? Генерал, который заявился в мою деревню. Погоня за Сетом, вот это все. Он представился в тот день. Генерал Бернал. С ним еще был адъютант». Врач остановил его взмахом ладони. Затянул потуже концы повязки, отошел и без сил повалился на скамью у входа. Пробормотал. «Невероятно!» Юноша замер, не зная, как реагировать. Газ поднял на него глаза. «Здоровенный, черные волосы, окладистая борода, чем-то похож на разозленного медведя». «У него были усы. Эдвин мысленно вернулся в тот день. И похож скорее на усталого медведя. Но в остальном все верно. Вы его знаете?» «Значит, ошибки быть не может», — проговорил Газ себе под нос. «Я его знаю». «Еще бы. Что важнее, Сет его тоже знает. Они снарядили в погоню за Лисом его лучшего друга. Бывшего лучшего друга». Юноша нахмурился. Он упоминал много вещей, которые наводили на мысли, что он знает многое о своих преследователях. «Молодой человек, вы не понимаете. Все эти истории, оккупация Вествуда, побег из горящего подвала, уход Сета из армии, Бернал везде был вместе с ним. Более того, он послужил тому причиной». «Они служили вместе?» «Они росли вместе. Я при этом не присутствовал, само собой, но с их же слов. Мы провели вместе не один вечер в те времена, как времена войны, так и после. Времени рассказать о прошлом было достаточно. Они оба, Бернал и Сет, шли нога в ногу с самых ранних лет. Детство, регулярный военный корпус, гвардия, столичные доспехи, прозвища, отражающие не только внешность, но и натуру». «Так вот откуда прозвище». «Именно. После войны было очевидно, это будущее гвардейского корпуса. Не мудрено, что Бернал дослужился до генерала». «А Сет покинул армию. Почему?» «Их дороги разошлись по причине, которую даже спустя 8 лет мне больно вспоминать. Несовершенство мира, несовершенство всей системы, а поверх этого абсолютное бессилие, издевка самого мироздания». Эдвин уселся на стул напротив. «О чем идет речь?» Как было упомянуто, медведь и лис были друзьями, очень близкими. Сет с семьей так и не обзавелся, как на тот момент, так и, по всей видимости, до сих пор. Зато Бернал женился довольно рано, под самый конец войны. Тогда было вдохновленное победами время, эйфория витала в воздухе. Помню, как сейчас. Его сын родился сразу после, в 53-м, если я ничего не путаю. Сын? Да. Я видел его всего единожды, как раз в столице, незадолго до того, как все случилось. Смышленый мальчишка. Бернал пристроил его на обучение в охотничью гильдию. Думаю, любой мужчина видит в своем сыне замену самому себе в будущем. С поправкой на то, что дух войны уже не витал в воздухе. А Сет? Неудивительно, что он был крайне близок как с семьей, так и с самим ребенком. Если не второй отец, то любимый дядюшка, по меньшей мере. Не знаю, по каким причинам он не обзавелся семьей сам. Возможно, думал, что все впереди. В молодости всегда кажется, что у тебя еще куча времени. Так или иначе, ребенок лучшего друга был ему как родной. Эдвин почувствовал себя неуютно. История явно не могла закончиться ничем хорошим. Доктор прикрыл глаза. Ну, а затем случилось то, что случилось. Вы вскользь упомянули тряску, произошедшую в деревне перед встречей с лисом. Значит, видели, как поступают в таких случаях. Событие не такое уж редкое, но никому не пожелаешь столкнуться с таким потрясением, особенно если источником становится собственное дитя. Вы хотите сказать, что... Да. Вскоре после моего визита в столице произошла тряска. Проверяющий, не выказав сомнений, указал на Николаса. Нико Бернал, так его звали. И отец отдал его? А что он мог сделать? Подробностей я не знаю, но как минимум мальчика все равно забрали бы. Иной исход просто невозможен. И, насколько я помню... Во времена личного знакомства Бернал был довольно религиозен, куда сильнее, чем Сет. Не знаю, как было на деле, но допускаю, что он почти не сопротивлялся. А после все пошло прахом. Сет не смирился? Мягко говоря. Думаю, умом он понимал, что ничего не поделаешь, но сердцем. Среди прочего, супруга Бернала не выдержала потрясения. Продержалась еще полгода, как я слышал. Почти не ела. Ее не стало в том же году. Бернал лишился всей семьи, но все равно остался на своем посту. Думаю, это многое говорит о его убеждениях. Сет, помимо того, что не смирился с произошедшим, так и не простил друга. Не знаю, что между ними случилось, но Лис покинул армию. Служить в столице дальше он не захотел. И он стал вором. А куда еще мог податься человек войны в мирное время? А теперь? Да. Генерал столичных гвардейцев гонится за искусным вором, с которым когда-то давно сидел за одним столом. Эдвин помолчал, пытаясь переварить услышанное. Осторожно сказал. Не думаю, что Бернал сильно изменился. Половину моих друзей он отправил на распределение, потому что с ними не было проверяющего. «Долг, следование постулатам». Газ горько посмотрел на него. «Симфория стоит на таких людях. Не могу помыслить, какой груз лежит на душе Бернала. Вера в то, что он служит на благо страны, все еще ведет его вперед». «Думаете, он поймает Сета?» «Не знаю, но уверен, что если появится такой шанс, то он воспользуется им. Без сомнений». «Вам на пятки наступает человек, который знает лиса лучше, чем кто-либо». Юноша откинулся назад, потер переносицу. Новости были в каком-то роде ошеломляющими. Врач тихо добавил. «Я ведь и сам столкнулся с подобным. Совсем недавно». «С чем именно?» Эдвин увидел в глазах Газа безмерную тоску. «У меня был помощник. Наши дороги пересеклись несколько лет назад». Очень смышленый юноша, настоящий лекарский дар. И не только. Пару месяцев назад его забрали. Тоже тряска? Да. И знаете, молодой человек, он не был моим сыном. Но когда его провели мимо меня стражники, мне казалось, что я переживаю кошмар наяву. Мы даже не попрощались. И сейчас я прекрасно осознаю, что другой возможности не представится. А что чувствовал тогда Бернал, в последний раз видя своего сына? Не знаю и знать не хочу. Но даже спустя много лет мы можем наблюдать последствия. Усталый, но верующий в свою правоту медведь и некогда сломленный, но обретший новую цель лис. Звучало бы поэтично, если бы за всем этим не было столько боли. Иногда я думаю, чем мы прогневили мироздание, что оно начало посылать нам подобные испытания. Многолетние узы рушатся, дети против своей воли обречены на быструю смерть. И ради чего? Чтобы столица получила лишний мешок рун? Эдвин перевел взгляд на тело на столе. Теперь ему казалось, что он смотрит на Сета совсем другими глазами. Словно, наконец, смог разглядеть, что таится за внешней оболочкой, некогда сильный, а сейчас слабый и изломанный. И ему не понравилось то, что он увидел. Чтобы отвлечься, юноша ощупал повязку на виске. Целитель заметил его жест. «Оставь в покое. Рана быстро затянется. Думаю, останется небольшой шрам. Но не такой, что заставляет людей вздрагивать при личной встрече. Скорее такой, за которым стоит хорошая история, если вы захотите ее рассказать». Гаас уперся руками в колени, поднялся на ноги. «Нашему общему другу предстоит куда более долгое восстановление. Но, насколько я его знаю, стоит лису очнуться, и никакие мои слова и бинты не удержат его на месте. Поэтому отдохните, пока можете. Я останусь здесь». «Хочу быть рядом с пациентом, чтобы контролировать весь процесс как минимум». «А как максимум?» «Вы помните, что сказал тот человек по поводу моего возвращения в лавку?» «Пока не знаю, как к этому относиться». «Думаете, он не ошибся?» «Если все, что я слышал о том, как Иеремия ведет дела, правда, то нет, не ошибся. Вряд ли». Он не отступится от идеи изловить лиса, раз в деле замешаны большие деньги. В любом случае, сейчас я останусь здесь. Эдвин кивнул и тоже поднялся на ноги. Я заявился к вам на порог и принес с собой только грустные вести и проблемы. Простите. Этой ночью я извинялся уже множество раз, но пока это единственное, что я могу дать кому-либо взамен. В извинениях нет нужды, Эдвин. Гаас постарался улыбнуться. «Последнее время мне казалось, что я не живу, а доживаю. Ваша история — именно то, что требуется старому врачевателю. Возможность почувствовать, что он еще что-то может сделать. Если не для мира, то для старого друга». Выдержав небольшую паузу, он начал складывать окровавленные инструменты в подготовленный суток. «Иногда я вспоминаю... Война. Это ужасно. Как может быть иначе? Все годы, что потребовались Вильгельму, чтобы подчинить себе кусок суши, ныне известный как Симфория, я наблюдал смерть. Очень много смерти. Видел, как железо сталкивается с плотью, как течет кровь, настоящие реки крови. Кто-то склонил голову в поклоне, не желая бороться». А кто-то был готов поклониться только на плаху. Какой путь выбрали жители Вествуда, вы уже знаете. Эдвин замер, не зная, что на это ответить. И все равно, несмотря на все кошмары того времени, сейчас я с тоской вспоминаю годы, когда казалось, что от меня зависит нечто важное. Что своими действиями я строю будущее, как для себя, так и для потомков. Те времена давно ушли, но гораздо хуже, что ощущение было обманчивым. Будущее строят те, кто проливает кровь, а не наоборот. «А ваша лавка? Ваши пациенты? Времена, когда лилась кровь, ушли. Но людям всегда нужна помощь, таких как вы. Иначе бы мы не встретились». Гаас отставил судок в сторону. Пара красных капель выплеснулась через край. Врач начал медленно раскатывать обратно рукав своей рубашки. «Ушли, говорите. А моя лавка... Еще один повод вам, юноша, перестать посыпать голову пеплом. В тот день, когда в мою дверь зашел священник в компании пары гвардейцев, лавка прекратила свое существование. Я не мог подняться на ноги много часов. А когда нашел в себе силы, первым делом обрезал нить, ведущую к колокольчику над дверью». «Какой толк?» Эдвин надеялся, что его слова не прозвучат грубо. «Мне жаль, что жребий пал на вашего помощника, но в городе остались люди, десятки, сотни их, которым вы также нужны». «Жребий?» Парацельс поднял на него глаза. «Знать бы тогда, кто кидает кости. У меня много вопросов к этому человеку. Но, признаюсь, обрезание нити было символическим жестом. Моя дверь всегда открыта для тех, кому нужна помощь. Вы сами могли в этом убедиться. Жаль только, что перед этим я перестал понимать, куда движется мир. Перестал видеть смысл во всем этом». Эдвин посмотрел на лежащего между ними мужчину. «Я немного скучаю по временам, когда смысла в моей жизни было не так уж и много». «Это вам только кажется». Легкая улыбка вернулась на лицо старика. «Удивительно, как действия одних людей влияют на судьбы других. Кто знает, возможно, весь смысл был в том, чтобы оказаться на том самом месте, где вы сейчас стоите. Впрочем...» Он многозначительно заглянул юноше в глаза. «Сомневаюсь, что план мироздания сводился к тому, чтобы устроить встречу двух старых друзей. Мы пережиток прошлого, порождение уходящей эпохи. А для вас все только начинается».